Я вообще-то макарон прикупил. Снегирев взялся был за пакет, на котором скалился усатый толстяк в колпаке. Однако, глянув на еврейскую морковочку, благоухающую, оранжевую, с орехами, тут же о древнем китайском изобретении забыл и судорожно вонзил зубы в курячью ногу. — Тетя Фира, там в коробке пирожные, ваши любимые. — Спасибо, Алеша, только надо сперва вот это съесть. Она вдруг как-то странно улыбнулась и указала на чудо кулинарного искусства, чем-то отдаленно напоминавший торт. Оказалось, что Софочка ей прислала из Тель-Авива в подарок запечатанную жестянку с мацой, судя по этикетке, освященную и ничем не хуже тех опресноков, что вкушали люди Моисеевы по исходу из Египта в землю обетованную. Ломкое, хрустящее тесто было абсолютно безвкусным, и, прекрасно понимая его религиозную значимость, тетя Фира, тем не менее, колебалась недолго. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Шалом алейхим был прав. И она при посредстве вареной сгущенки соорудила из мацы нечто, похожее цветом на пряник славянский. Бог простит, зато нам будет вкусно. Эсфирь Самуиловна добавила Снегиреву морковки, и он, жуя, благодарно закивал головой. — Спасибо, тетя Фира, прямо забаловали. Между тем, пользуясь моментом, Пантрик стащил с хозяйского стола истекающего жиром палтуса и, оставляя на полу широкий влажный след, стремительно повлек рыбину в кухонные недра. — Все! — Достал, паразит, колченогий, новомосковских запустил вслед коту пивной бутылкой, естественно, не попал и вскочил на ноги в поисках чего-нибудь тяжелого. Гад усатый, у него вискоса, три раза обосраться. Валюха, не терзай животное. Его собутыльник извлек из кармана бутылку московской и начал запускать ерша, смешивать пиво с водкой. Эк дело, киски захотел солененького. Вот самая сволочь, это свинья. Быть может, потому что на человека похожа, состав крови такой же, даже болезни одинаковые. Ненавижу. Он выпил залпом и неожиданно пустил слезу. Через их сволочей вся жизнь моя, Валюха, наперекосяк пошла. Ну-ну, Юрасик, полно тебе. Но у московских потрепал Корефана по плечу, а тот налил еще по одной и принялся надрывно излагать кошмарные факты своей биографии. Этим летом, поддавшись на происки демократов, ратующих за развитие деревни, он назанимал денег и подался на хутор увеличивать свиное поголовье родины. Натерпелся всего, словами не передать. По ночам из новгородских чащоб выходили оборзевшие кабаны, и, истегая через метровую изгородь, жрали на халяву дефицитный комбикорм. Йоркширские матки рожали полосатых мохнатых поросяток. Чуть не каждую неделю заявлялись проверяющие с центра или разбойники с периферии, причем пить водку под ветчину любили и те, и другие. Однако самое печальное всплыло напоследок. Бедный фермер так спешил выйти из бизнеса, что порешил питомцев мужеского пола в статусе хряков, то есть нехолощенных самцов-производителей, мясо которых вонючее и на вкус непотребно. И теперь Юрасика разыскивает обманутый оптовик, пообещавший сделать с ним то самое, чего счастливо избежали проданные ему свинцы. Спасибо, тетя Фира, вкус бесподобный. Так и не дослушав крика фермерской души, Снегирев вымыл посуду и повел Рекса на прогулку, причем тот ковылял уж своим ходом, трогательно изогнув полукренделем длинный пушистый хвост. На улице сразу стало ясно, что организм Барбоса функционирует нормально. По возвращении домой сложности с кормлением тоже не возникло, и, наевшись от пуза питательной, удивительно вкусной болтушки из педигри пала, рыбьего жира и овсянки, Рекс растянулся на подстилке отдохнуть.